Глава третья. Награда. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Два уровня. Я выполнил задание Крутована-сказочника, и он не стал медлить с похвалой, благодарностью и наградой. Изначально было обещано следующее. Награда. Отлично прожаренный бифштекс с фирменным соусом сок рыжей жабы. Неизвестно. Плюс один репутации с Крутованом-сказочником. И получил я следующее. Большой кусок мяса, истекающего соком и покрытого фирменным соусом. От бифштекса мало что осталось. Хрюкающий ползун его почти доел, пребывая в великолепном расположении духа. Ну и ладно. Плюс к репутации с Крутованом получил, и кажется, старик начал меня считать чуть ли не родственником, чему я совсем не противился. А под пунктом «неизвестно» скрывался драгоценный опыт, быстро доставивший меня по лестнице уровней на две ступеньки вверх. Я достиг 21 уровня. И у меня появилось 10 свободных для распределения баллов. Сидя на теплом шершавом корне, я радостно улыбался, глядя на несказанно счастливого старого узника, брошенного гнить в королевских казематах. Старик прижимал к груди музыкальный инструмент, который можно отнести сразу к нескольким видам, и к арфе, и к скрипке с дыркой в корпусе. Не знаю, звучит бредово, но так все и выглядело. Крутована я честно предупредил, что обокравший его мяр все еще жив, что я пока не справился с ним, не наказал вора. Но старик пожал плечами, давая понять, что это не особо важно. Ну, наше дело предупредить. «Не желал ли ты когда-нибудь стать музыкантом, мой добрый друг Шмык?» — осведомился Крутован, утирая с морщинистой щеки слезу. «Нет», — признался я. «Я желаю быть бесшумным, поэтому музыка мне мало подходит, дедушка Крутован». «Понимаю. Каждый в жизни идет своим путем. Видят боги. Моя благодарность так велика, что не знаю, как ее высказать. Ты вернул мне старую музу. Ты вернул мне часть тела. Отныне я уже не позволю ей пропасть. Буду хранить в самом недоступном месте». Вытянувшийся из-под основания древнего ствола корень подхватил гибрид арфы скрипки и унес вверх, к кроне, в переплетении ветвей. «Сейчас почти уж восстановил я силы свои старческие», — растянул губы в улыбке сказочник. «И накормил ты меня, и напоил, и музу вернул. Отдохну чуток, потом настрою инструмент, да и начну сказывать тебе про город мертвых, как и было обещано. Хотя многого про Аньгору я не ведаю». «Но что знаю, расскажу. Я свое слово держу. Не хочешь пока отдохнуть?» «Я не устал, дед Крутован. Коли есть у тебя еще просьбы какие, буду рад помочь. Как раз пробегусь туда-сюда, пока ты набираешься сил и возишься со струнами. Что скажешь?» «Не смел я и просить». «Всегда рад помочь. Есть еще беда у тебя?» «Есть. Мой старый приятель Затхлик, издавна обитающий в подземной тьме, давно уж не навещает меня, а он не из тех, кто забывает друзей. Видать, случилось что-то с ним. Быть может, самое страшное. Быть может, он больше и не здесь, а в далеком городе мертвых обитает, наслаждаясь вкусом тамошних яблок и черешин. Однако проверить бы, вдруг не все так плохо». «Коли уж старый приятель Затхлик просто решил забыть о ворчливом старике-узнике, так и быть, чего уж тут. Но вдруг... В общем, не согласишься ли ты разузнать о нем? А я уж награжу тебя, чем смогу». «Согласен». Вы получили задание «Пропавший Затхлик». Выяснить, что случилось с Затхликом, другом старого Крутована-сказочника. Минимальные условия выполнения задания. Выяснить судьбу Затхлика и сообщить об этом Крутовану-сказочнику. Награда. Тарелка оладушек из плодовой муки. Неизвестно. Неизвестно. Штраф за невыполнение. Минус один репутации с крутованным сказочником. Смотри. Дед прочертил пальцем на земле несколько линий. Наметил ступеньки, какой-то проход, спуск и подъем. Это я знаю из его рассказов. Этим путем он приходил ко мне из своего обиталища. В мелочах могу я ошибиться, так что держи глаза широко раскрытыми. Отлично, просиял я, потирая ладони. Просто отлично. Я обязательно на... На этом месте я осекся, вслушиваясь в слова сказочника. И бессовестно пользуясь добротой твоей, добрейший друг Шмык, осмелюсь я просить тебя и о куда менее важном. Кулюш, захочешь помочь? Захочу. И не просил бы я чужого кого. Не стал бы надеяться. Не тот характер у меня. Но ты мне по сердцу пришелся, Шмык. Спасибо. Вам спасибо, дедуля. Так чего делать надо? Устал ты, небось, хоть и скрываешь. Для начала попрошу о малом. Внимание! Вы наткнулись на череду связанных заданий, могущих привести вас по восходящей линии куда к более серьезным задачам и целям. Будьте осторожны, будьте настойчивы. Задание первое. Вы получили задание «Запас еды и воды». Доставить Крутовану-сказочнику 100 кусков крысиного мяса. Доставить Крутовану-сказочнику 20 больших горшков воды. Награда. Мясное рагу по фирменному рецепту Крутована-сказочника. Неизвестно. Штраф за невыполнение. Минус один репутации с Крутованом-сказочником. Ого! Если я не ошибаюсь, то дедуля решительно взялся за улучшение своей жизни. И правильно. Но самое-самое-самое главное – вот она цепочка. Вот цепочка заданий. Об этом же говорило полученное мною достижение. Вы получили достижение «Цепь». Данное достижение не имеет рангов и не совершенствуется. Памятное достижение для всех приключенцев, сумевших получить цепочку заданий. Поздравляем! Ваша награда за достижение – стоящее на куске гранита звено от старой ржавой цепи с медной цифрой 1 внутри. Класс предмета – обычный. Статус предмета – коллекционный предмет. Отплясывать времени не было, но во мне все бурлило и кипело от радости. За сегодняшний день я сумел завершить уникальное задание. Пусть с рядовой наградой, да к тому же взял два новых поручения, из коих одно оказалось заветной цепочкой. Перед глазами возникло сладостное видение, пылающая в темноте ярким огнем раскаленная цепь, выводящая меня куда-то далеко-далеко, к заснеженным вершинам самых высоких гор мира Вальдиры. Путеводная стальная нить, ведущая меня навстречу приключениям. Удержавшись на месте лишь жестким усилием воли, я начал выкладывать все награбленное. Пора разобрать добычу из логова Мярра Помойного. Часть сокровищ я уже видел, прочие надо рассмотреть и разобрать по категориям. Камни. Их море. Мертвый груз в 20 с лишним килограмм, что я зря притащил на своем горбу. Они просто красивые. Всех цветов, оттенков, с прожилками и без, сглаженные временем и водой, и нет. Разные камешки. Просто для услады глаз. Ну или в голову кому-нибудь можно кинуть. Драгоценных каменьев нет. Хотя один камешек я тут же припрятал. Он выглядел как кусок синего хрусталя. Был тяжелым. Вместо названия плясали вопросительные знаки. Камень я решил приберечь. Отобрал 5 увесистых галышей, годящихся для метания. Остальную груду высыпал перед Крутованом. Но дед лишь дернул пренебрежительно седой бровью и мигом разметал камни вокруг, заполнив ими дыры в полу и украсив солнечный очаг. Наконечники. Для оружия, для инструмента, разные. Тут были даже части ножниц, разрозненные. Я отобрал все, относящееся к стрелам и арбалетным болтам. И стал владельцем шикарного вороненого лезвия ножа без рукояти. Пригодится. Остальное ржавье отдал Крутовану, но тот покачал головой. Не надо, мол. Понятно. На выброс. Я ведь не кузнец унылый, мне ржавый хлам ни к чему. «Я удалой разбойник, любящий блеск золота». Гвозди и прочие того же рода. Ни мне, ни Крутовану не понадобилось. С десяток больших и крепких гвоздей я себе оставил. Вдруг для чего-нибудь сгодятся. Рваные тряпки. Просто большие лоскуты. Тут был шелк, холст, бархат, кожа, иной какой-то материал. И ни одной целой вещи. Рванье. Сплошное рванье. Пару кусков из крепкой кожи я оставил на заплаты. Остальное отдал Крутовану, и старик метнул тряпье под корни дерева. Удобрение? Да запросто. Там грязи на тряпках столько, что можно рекордный урожай огурцов вырастить. Свертки. О, это я принял их за таковые. Если они и скрывали что-то в себе, то лишь гвозди и камни. Сплошной обман и разочарование. Ну и ладно. Обувь. Даже вспоминать не хочется. Деревянные сандалии оставил себе, на растопку. Также поступил с палочками и кусками коры, частью поделившись с Крутованом. Два зеркальца. Одно квадратное и крохотное, второе овальное и побольше. Оба у меня буквально вырвал сказочник, приняв их дрожащими руками и прижав к груди. Я бы мог, конечно, поторговаться. Да что там кривить душой, так и стоило поступить. Но, видя радость на морщинистом лице Крутована, я попросту не осмелился. Нет уж, пусть будет подарком от меня. Набить бы морды местным тюремщикам. О, а это идея. Открыв блокнот, цифровой, я так и написал. Набить морды гадам-тюремщикам, обижающим Крутована. Зы, когда подрасту. Топорик. Увесистый. Покрытый грязью и ржавчиной. 30-й уровень. Минимальный порог для использования. Пригодится. Мне инструмента жутко не хватает. Монеты. Разные. Ну, деньги это деньги. Хотя там оказалось 5 монет коллекционной категории, как услужливо подсказала система. Поэтому я их тоже прибрал поглубже в мешок. Вдруг удастся загнать денежки какому-нибудь нумизмату. Когда выберусь. Закончив разбор и дележ, я встал, успокаивающе махнул дернувшемуся старику и отправился честно зарабатывать на мясное рагу по фирменному рецепту. 100 кусков крысиного мяса, 20 горшков воды. На все ушло чуть меньше часа. Крыс здесь в изобилии, про воду и говорить нечего. Грызунов я убивал десятками, причем треть мяса уходила ползуну, что никак не мог наесться. Вот ведь прожорливый комок слизи. Шматок студня, растекшийся у меня по задней части шеи, по верху плеч и даже чуть прикрывший верх спины. Я прикрыт слизистой лепешкой толщиной 3 сантиметра. Внутри лепешки плавал довольный жизнью смайлик и щурился на свет. У меня над головой весело горел медный фонарь на шесте. Поздравляем! Задание «Запас еды и воды» выполнено. Награда. Мясное рагу по фирменному рецепту Крутована-сказочника. Опыт. Поздравляем. Первое задание из цепочки поручений успешно завершено. Скребя деревянной ложкой по дну тарелки, не забывая делиться фирменной вкуснятиной с ползуном, я внимательно вслушивался в следующие поручения. За предыдущие я получил ужин и опыт, что позволило мне достичь 22 уровня. Да, старик решил взять судьбу в свои руки. Это явствовало из его нового задания. Цепь заданий «Помощь Крутовану». Задание второе. Вы получили задание «Живой свет в темницу». Доставить Крутовану-сказочнику 2 больших горшка зеленой светящейся плесени. Минимальные условия выполнения задания. Доставка указанных предметов. Награда. Неизвестно. Штраф за невыполнение. -1 репутации с Крутованом-сказочником. С этим заданием сложностей никаких. Уж то-что, а плесень собирать я мастак. Вся моя система картографирования работает на чернилах из плесени. Поэтому я обернулся в рекордные сроки и отдал Крутовану 2 горшка светящейся слизи. Но я ошибся насчет предназначения этой массы. Я думал, он из нее фонариков наделает. А сказочник обрадовал вестью, что использует плесень в качестве чернил, ибо собирается отныне и впредь работать над созданием мемуаров. Он будет писать автобиографию с полнейшим указанием важных персон и их деяний. Однако с бумагой беда большая. Нет почти бумаги. а страниц в будущем томе много планируется. Поэтому он от всей души просит добрейшего друга Шмыга с помощью в сборе 200 жабьих и лягушачьих шкур, можно в любой пропорции тех и других. Дело в том, что знает он секрет, как из жабьей и лягушачьей кожи сделать тончайшую, прочнейшую и мало чем отличающуюся от настоящей бумагу. Где найти столько лягушек? Есть тут один подземный бычажок, если верить давнишним сведениям, полученным от Затхлика. Главное найти нужный поворот, а затем в потолке того хода найти широкую трещину, куда следует забраться. Проползти шагов 100, после чего окажешься в подземном лягушачьем и жабьем оазисе. Ладно. Закрыв строки третьего задания, я трусцой направился вниз, в подземелье, следуя указанному маршруту. Цепь заданий «Помощь Крутовану». Задание третье. Вы получили задание «Шкуры на бумагу». Доставить Крутовану-сказочнику 200 лягушачьих или жабьих шкурок. Минимальные условия выполнения задания. Доставка указанных предметов. Награда. Раскрытие секрета по созданию годной для письма бумаги, пергамента, из жабьих и лягушачьих шкур. Неизвестно. Штраф за невыполнение. -1 репутации с Крутованом-сказочником. Я получу раскрытие мало нужного мне секрета, ибо в отличие от деда писать мемуары пока не собираюсь. Однако для меня важен прогресс. К тому же есть слово «неизвестно», могущее скрывать за собой новое блюдо в меню или опыт для персонажа. Кстати, за выполнение второго задания из цепочки я получил мешочек первосортной плодовой муки старого элитного помола, как пояснил мне Крутован. Ну-ну. Я сильно устал. Острота зрения притупилась, но бешеное желание играть никуда не делось. Мира Вальдиры покидать не собирался. Хотя, видит Бог, получу я великую нахлобучку от мамы Лены, давно уже точащий зуб на похождение сестры, а теперь и на мои. Вот-вот наша всемогущая домоправительница напишет буллу, скрепленную отцовской подписью, где будет ясно и четко сказано: «Вальдира есть ересь и адский вред несет молодым разумам, посему следует предать ее анафеме навечно». И так оно и будет. Вынесут из нашего дома игровые коконы, потеряем доступ к ставшей любимой Вальдире. Вот ведь. Тьфу-тьфу-тьфу, не накаркать бы. Хотя меня спасает тот факт, что Лена сейчас пристально следит недремлющим оком за сеструхой Кирой, ибо домоправительница что-то подозревает, поэтому мне в этом плане полегче. Спасибо Кире за ее темные дела. Мой путь лежал вдоль канала, в принципе, по тому же маршруту, что и ранее. С одним отличием. Я перебрался на противоположный берег подземной реки, без страха форсировав густую грязную жижу. Поглядывая на уверенно пополняющуюся карту, я заглядывал в каждый встреченный отворот, делал короткие заметки. Иногда, когда видел что-то мрачно, красивое или жуткое, делал скриншот. Там в реале росла и росла пачка качественных фотографий, отображающих весь тернистый путь катакомбного авантюриста. Фонарь светил ярко. По пути увидел многое. Например, отчетливо рассмотрел гигантскую крысу в одном из отворотов. Когда я говорю гигантскую, то имею в виду крысу размером с бульдога, с длиннющим и мерзким голым хвостом, красными светящимися глазками, 54-м уровнем и злобным нравом. Я оттуда поскорее смылся. Сейчас я такой крысе не соперник, но я расту. Сегодня я неплохо приподнялся в уровнях. Узкая прибрежная дорожка из выщербленного серого камня привела меня к искомому месту. Не назвал бы я это коридором. Скорее узкий ход, выглядящий как поставленная стаймя щель почтового ящика. А я — письмо, что туда отправится. Странно ощущать себя конвертом. Но мысли о делах почтовых вылетели из головы, когда я услышал шипение. «Здесь змеи». Немного, но были. Змеи 40-го и выше уровня. Толстые, длинные, пятнистые, с влажно поблескивающей чешуей, шипящие и ползающие у стен. На меня нападать не спешили. А вот я прямо замер от вожделения. Это сколько ж опыта ползает вокруг. Шуршит и ползает. Шуршит и ползает. если задержаться и немного поохотиться?» Пока рассудок лениво размышлял, руки трудились. «Я уже готов к бою. Окутан серым зловещим дымом, держу шампуры-дротики, за поясом трофейный топорик, над головой ярко светит фонарь, ползун доедает черного таракана. Шмык приступает к охоте на змей. Перед тем, как пойти на риск, я все же сделал паузу. Змеи толстые, хоть и мирные, но сильные. Воображение живо нарисовало картину моего удушения, как из сплетения многочисленных змеиных тел показывается напоследок моя дрожащая рука, а затем пропадает навсегда, и в сгущающейся темноте слышен хруст моих ломающихся костей. Но опыт! Опыт! За сегодняшний день, как я уже сам себе радостно говорил раз 300, а то и больше, мне удалось поднять столько опыта, что с трудом верилось в это счастье. И опыт я получал не за убийство множества мелких монстров, что мне порядком надоело, а за выполнение свалившихся на голову заданий Крутована-сказочника. И впереди настоящая цепочка. Я едва-едва откупорил волшебный горшок поручений. А что если к этой манне небесной добавить толику опыта, заработанного собственноручно? Ведь это серьезно ускорит мой рост как личности. Смогу набить морду не только крысам и тараканам, но и куда более серьезным врагам. Смогу стать ловчее и сильнее. Да и трофеи не помешают. Опять же, разнообразие. Сражение с опасными змеями куда сильнее горячит цифровую кровь, чем массовый забой мышей. Но смерть. Я очень боялся свидания с госпожой смертью. Раньше переживал, что меня может забросить на слишком глубокую локацию возрождения. Теперь же нервничал из-за знакомства с Крутованом. Я не хотел терять с ним контакт. Но если меня унесет волной возрождения, то смогу ли я найти обратный путь? Эх. Шмяк. Пущенный моей рукой камень врезался точно в цель. В голову одной из змей 40-го уровня. Дерг. Свернувшаяся в живую пружину змея рванулась вперед с молниеносной скоростью. Я попросту не успел парировать мощный удар. От удара в грудь меня выбросило из прохода, словно пьяного ковбоя из салуна. И шмякнулся я не в грязь, а в мутную жижу, скрывшую меня с головой. Меня закрутило, потащило ко дну, а я и не сопротивлялся, полностью ошеломленный результатом своей атаки. «Вот это поохотился!» Змеелов доморощенный. Зло дергающийся на моем плече ползун полностью был согласен. Красный комок слизи негодовал. Да уж, змеиная плюха неплохо отрезвляет. Из канала я выбрался метров на 20 ниже по течению. Очистился от грязи, разжег фонарь, проверил снаряжение, убил 3 крыс, покормил ползуна. Почесал за ухом себе, почесал за ухом ползуна. Ну или в том месте слизистой тушки, что выглядело наиболее похожим на ухо. Неспешным шагом вернулся к проходу и осторожно заглянул в него. Змеи никуда не делись. Продолжали ползать преспокойно. И где-то среди них ушибленная камнем гадина, что врезала мне в грудь и заставила искупаться. Но ее рана уже зажила. Цифровая регенерация творит чудеса. Отличить одну змею от другой я никак не могу, тем более они постоянно сплетаются друг с дружкой. Я показался полностью. Подождал минуту. На меня никто не нападал. Видать, забыли уже обидчика. Решившись, я осторожно сделал первый шаг, поставив ступню в 5 сантиметрах от плоской змеиной головы. Лишь бы никому не наступить на хвост. Шаг за шагом, метр за метром. Я пробрался через змеиное скопление, оказался на длинном пустом участке, который преодолел с облегчением, буквально затылком ощущая бесстрастные взгляды ползучих гадов. Щель в потолке обнаружилась легко. Еще бы ее не обнаружить, если из неправильной формы дыры в своде изливался миниатюрный водопад, принося кусочки водорослей, гусениц, светящихся головастиков, желтый песок и мелкие черные камешки. Все смешивалось на полу прохода в кашу, которая медленно утекала в глубокие трещины в основании стен. Интересно, а можно ли расширить щель и протиснуться поглубже вниз, на низ лежащий уровень? Ну и мысли меня посещают. Дурацкие мысли, ведь мне нужно вверх, а не вниз. Среди песка и камешков мелькали странные розоватые искорки. Какие-то крохотные кристаллики? Но мне не до них. Лично меня интересуют жабьи шкурки. Взобраться труда не составило. Я умею лазать по стенам, о чем говорит достижение «Скалолаз». У меня неплохая ловкость, отличная сила, много решительности и целое море безрассудства. В общем, я взобрался. Подпрыгнул, уцепился пальцами за карниз на высоте 2,5 метра, красиво и мощно подтянулся на одной руке, нашел следующую зацепку, поднялся выше, уперся ногами во влажную стену, чуть оттолкнулся назад, что позволило совершить резкий и короткий прыжок к зеву водопада. Ладони вцепились в скользкий от тины камень. На мой загривок и на ползуна обрушился поток воды, но я, будто спятившая пробка от шампанского, упрямо начал подниматься, ввинчиваясь в изливающееся горлышко. Перед глазами зажглась шкала, сообщающая о количестве оставшихся секунд жизни без воздуха. Но шкала почти сразу потухла, ведь моя голова уже пробила толщу воды. Неплохо так, приложившись макушкой о низкий потолок узкой, горизонтально ориентированной щели. Выбравшись, я нащупал носками ног щель и встал на якорь. Посреди потока действительно чистой и прозрачной воды. Песок и камешки в расчет можно не брать, вода чистая. Вмиг смыло с меня грязь и помои. Я вдоволь напился, восстановив несколько хитов жизни, потерянных из-за удара макушкой о камень. Фонарь не горел. Потух мой источник освещения. Но это не беда. Все одно его пришлось убрать. Торчащий над головой фонарь в низкой щели не помощник, а лишь помеха. Я прополз вверх по течению подземной речушки 150 метров, преодолел что-то вроде высокого порожка и оказался с головой в воде. Здесь начиналось настоящее песчаное дно, заросшее водорослями, утыканное камешками, усыпанное ракушками. И рыба шныряла туда-сюда, а сверху пробивались дрожащие лучи света. Солнце? Я никак снаружи вдруг оказался. Сейчас вынырну и узрю свет солнечный. Сдерживая нетерпение, я медленно встал, пошел вверх, буравя головой в воду. Тихий плеск. С мокрого лица сползли плети желтых и зеленых водорослей. Со лба отклеился большущий лист кувшинки, снова упав в воду. Такс. Я стоял у отвесной скальной стены, поднимающейся 10 метров. И стоял по шею в чистой прохладной воде достаточно большого озерца, обильно заросшего кувшинками, водорослями и прочими водными растениями. Берега озерца были песчаными 5, образуя кольцевой пляжик. Далее рос самый настоящий-принастоящий бамбук, достигающий потолка, что на высоте 10 метров или даже еще выше. В общем, озеро, пляж, все окружено бамбуковым лесом. Кое-где пышные роскошные цветы, растущие прямо на земле. Стебля нет, бутоны из песка торчат. Над цветами снуют сотни светящихся насекомых. Еще больше светлячков гудит над каменным сводом, сидит на листьях бамбука, витает над водой. Лягушки. Жабы. Их много. Я навскидку определил число языкастых амфибий в 50 или даже 60 особей. Уровни лягух от 28 уровня и выше. Жабы пляшут от 35 и до 45. Лягушачий и жабий хор величаво звучит над озерцом. Ему в такт звенит обильная капель с потолка и стен, доставляющая сверху десятки литров воды в секунду. «Тропический отпуск!» — блаженно вздохнул я, осматриваясь. «Ну, Крутован, спасибо тебе!» «Стоп! А это что?» «Свят, свят, свят!» «Уррррр!» — подтвердил ползун. Я опрометью ринулся к берегу, ибо отчетливо разглядел, как с противоположного бережка потянулись две странные такие волны, нацеленные точно на меня. «Свят, свят, свят! В тропическом районе все спокойно!» Выбраться я успел. При этом не оставил в воде ни одной части своего любимого тела. Не запятнал воду мутными пятнами крови. Мне удалось опередить загадочных обитателей озерца. Пятясь, стараясь не наступить на ленивых лягушек, отошел вглубь бамбукового леса, не сводя глаз с оставшей столь опасной воды. Маскировка +10. Два буруна достигли берега вместе, где я покинул водную стихию. чуть покрутились на месте, после чего одна волна исчезла, растворилась, а вот вторая двинулась к суше. С плеском раздалась вода, и я вылупился в ужасе на ухмыляющуюся бронированную харю, снабженную тьмой треугольных зубов. Сверху доминировали два просто огромных глаза. Так рисуют лягушек дети, придавая их облику глазастый вид. Вот только детишки не рисуют обычно узкие вертикальные зрачки с красной радужкой. Голова покрыта розовой мелкой-мелкой чешуей. Я сразу вспомнил те розовые кристаллики в воде. Чешуя? Наверняка. Из воды наполовину вылез и уставился на берег настоящий крокодил. Нет, не крокодил и не аллигатор. Кайман. На меня смотрел кайман со слишком большими глазами и с перекрашенной в розовый цвет чешуей. Именно так сообщило мне удивленное сознание, начавшее судорожно выискивать в кладовых памяти все о рептилиях и крокодилах в частности. Вот ведь гадость! Стоп! А что у этого гада с его мерзкими лапками? А нету лапок! Вместо них широкие ласты, на которые монстр упирается грудью, тогда как задняя часть туловища скрыта в воде. Уже лучше. Бегать по суше гадина не сможет. Ему дано ползать по песку с медлительностью черепахи, если, конечно, в эту тварь не вложены особые сюрпризы. Уровень 69. Вот здорово-то как! И цифры красные. Злой хищник, агрессор, нападает первым, не раздумывая. А имечко милой деточки с розовыми щечками? Маленький Дейнозух. Маленький? Нет, он на самом деле мелкий. Да еще и со смешным окрасом чешуи, глазастый, если не сказать пучеглазый. А треугольные зубы расположены так, что когда я гляжу на розовую морду, мне кажется, что маленький динозух улыбается. Зубастенько так, но улыбается. Но слово «маленький» меня настораживает. Ведь если есть маленький, то с большой вероятностью есть и большой. А в озерце было две волны, идущих полным ходом ко мне. Стало быть, очень даже может быть, что еще один динозух сейчас лежит на дне озера, неподалеку от подводного выхода, и поджидает дурака-вора, осмелившегося прийти за лягушками. Стоп! Выхода! Точно! Я пришел сюда через узкую подводную щель, переходящую в подземную речушку, в дне которой имеется дыра, дающая начало водопаду. Это мой путь сюда. Он прекрасно указан на карте. Извилистый и похожий на кишку проход, приведший меня к кайманам. И если отсюда нет иного выхода, то мне придется как-то проскальзывать мимо двух тварей, одна из которых достигает 69 уровня. Если же второй выход найдется, далеко не факт, что он приведет меня обратно к Крутовану-сказочнику. А без дедушки никак нельзя. У меня, считай, все задания связаны со старым заключенным. Уф, надо успокоиться. Кайман меня не видит. Его глаза настолько большие, что я легко угадываю место, куда монстр смотрит в текущий момент. Он не видит меня. Или же превосходно притворяется. Но в любом случае перейти на бег и рвануться ко мне в спринтерском броске он не сможет. Его ласты отлично работают в воде и превращают в черепаху на суше. Надеюсь на это. Однако пора повысить шансы на выживание. Как? Ну, у меня осталось еще целых 10 пунктов характеристик, а текущая ситуация требует повышенной выносливости и ловкости. И силы. В общем, я поступил следующим образом. Текущий уровень персонажа. 21. Сила – 30. Интеллект – 2. Ловкость – 50. Выносливость – 34. Мудрость – 2. Доступных для распределения баллов – 0. Я вложил 6 пунктов в ловкость, уповая на нее как на святыню. Оставшиеся 4 ушли в выносливость. Отлично. Пока раздумывал, розовому маленькому динозуху наскучило таращиться в бамбуковые заросли, и одним движением, сцапав зубастыми челюстями зазевавшуюся лягушку, кайман медленно ушел обратно в воду. Тихий всплеск. На успокоившейся глади заколыхалась кувшинка. Лягушачий оркестр возобновил выступление. На этот раз лягушачий хор звучал гораздо печальней. Видимо, это поминальное по только что погибшему лягушу. О, точно! Как я сразу не заметил! Пока пучеглазая тварь была снаружи у берега, ни одна лягушка и не квакнула. По-моему, их попросту парализовало к чертям. Настолько вымершей оказалась местность. Жучкам и светлячкам было пофигу, и они продолжали летать, кормиться и ярко светить. Причем светить ультрафиолетом. Ведь иначе как бы здесь оказалось так много зелени без солнечного настоящего света-то? Я понимаю, что мир вокруг меня виртуальный, но в Вальдире скрупулезно относится к деталям, что не может не радовать. То есть пока лягушки и жабы вопят во все глотки, я могу быть спокоен? Если лягушки кричат, кайманы в воде. Нет, это может быть обманка. Или работает не всегда. Расслабляться нельзя, но про мертвую тишину я запомню. А истошное кваканье буду воспринимать как вольный перевод с лягушачьего со следующим смыслом. Розового нет на горизонте. Я рискнул привстать. Никакой реакции со стороны коварного озерца. Рискнул выйти на крохотную полосу кольцевого пляжика. Ступил на желто-черный песок. Попрыгал, молодецки крикнул, швырнул в воду пригоршню песка. Ничего. Никаких розовых кайманов в поле зрения. Тогда, отступив от озера на шаг, встав на границе песка и бамбуковых зарослей, я растянул губы в хищной улыбочке. Научился у Дейнозуха и взглянул на обмершую лягушку 28 уровня. Ну что, пора делиться шкуркой, языкастая? Отозвалась лягуха, глядя на меня. Телепат? Показав ей шампур, сделал им колющее движение и продублировал вслух. «Шиш-кебаб! По 3 лягухи на шампуре! Всего за серебряную монету! Хе! Удар!» Я прыгнул к амфибии и уколол ее шампуром, причем с такой силой, что лягушка и отпрыгнуть не смогла. Ее вбило в песок. Вот и началось веселье боевое. На мое счастье, лягушки оказались простыми монстрами, обладающими базовыми атаками, наносящими чисто физический урон. Из особых способностей – длинный прыжок прочь, когда жизнь моба в красной зоне. Лягушка отпрыгивает метров на 5 в сторону воды, стремясь уйти от схватки. Тогда приходилось их либо догонять, либо оставлять в покое. Приближаться к озерцу жутко не хотелось. Жабы доставляли куда больше проблем, были сильнее, прыгали дальше и были живучей лягушек. Поэтому я перестал беспокоить жаб, предпочтя сосредоточиться только на лягухах. Чистая логика. И как только приноровился, как сумел определить алгоритм их поведения, рисунок лягушачьего боя, дело пошло неплохо, причем с наименьшим вредом для моего здоровья. Шампуров и камней я лишился на 3-м десятке лягух. Они попросту исчерпали прочность и превратились в труху и ржавчину. Булыжники найти не проблема, я мигом отыскал в песке увесистую замену, а вот с шампурами пришлось распрощаться. Жаль, я так к ним привык. И одежда начала стремительно разваливаться. Вскоре я пожертвовал защитным бонусом, предпочтя остаться в подгузнике и с рюкзаком за плечами. Меня подобный наряд не смущал абсолютно. Дело шло. Забой лягушек продолжался с нарастающим темпом. Паузу я взял спустя 1.5 часа, когда в рюкзаке имелось 34 лягушачьи шкуры и 4 жабьи. Сидя на песке, я жевал молодой побег бамбука, оказавшийся съедобным, немного восстанавливающим жизнь, дающим бонус к силе и выносливости. Глаза шарили по списку характеристик, выискивая наилучшее применение свободным 10 баллом. Я поднялся еще на 2 ступеньки, достиг 23 уровня и был доволен собой. Уставший мозг еще не пробуксовывал, и я легко принял решение вложить все в ловкость ради получения нового ранга в достижении ловкач. Вор я или не вор? Вор. Ловкий вор. Текущий уровень персонажа 23. Сила 30, интеллект 2, ловкость 60, выносливость 34, мудрость 2. Доступных для распределения баллов 0. Достижения. Вы получили достижение ловкач 2 ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 6 к защите от атак физического типа. Плюс 3% к шансу нанести критический удар. Текущий бонус к защите. Плюс 5. Текущий бонус к шансу нанесения критического удара. Плюс 6%. Все. Если не брать в расчет розового каймана и его остающегося неведомым напарника, мои проблемы в лягушачьем оазисе закончились. До этого я умудрялся уворачиваться от 3 ударов из 5. Четвертый приходился вскользь. 5-й удар врага попадал в цель, но я следил за уровнем жизни и не боялся внезапной смерти. Теперь я могу увернуться как минимум от 4 из 5 лягушачьих ударов, а 5-й будет ослаблен благодаря моей защите от атак физического толка. Покосившись на часы, я глубоко вздохнул. Время. Время, время. Мне пора в мир реальный. Сегодня я не успею набрать нужное количество шкур по заданию. Придется все отложить на завтра. Отойдя глубже в бамбуковые заросли, я нащупал взглядом примеченную ранее площадку, находящуюся на высоте 2 человеческих ростов. Сплетение листьев, стволов, отмерзшего бамбука и тонких лиан. Несколько легких движений привели меня к цели и оказался высоко над землей, вне досягаемости розовых крокодилов. Черт, из-за зелени песка и кристально чистой воды я совсем позабыл, что нахожусь прямо под огромнейшим городом Альгорой. Я забыл, что нахожусь под землей, блуждаю в древних катакомбах. Откинувшись спиной на толстый бамбуковый ствол, погладил ползуна, наевшегося лягушачьего мяса, прикрыл глаза и вжал кнопку «Выход». Вспышка. Часто замигавшие разноцветные круги замедлились, слились в радужную спираль. Меня утянуло вслед за размывающимися цветами. Выход! До следующей встречи, Вальдира!